Глава 9. Противоречие. В процессах, когда в них имеется единство и борьба противоположных тенденций, существует противоречие. Противоречие внутренне присуще процессам, они выступают просто как результат случайных и внешних причин. Разрешение противоречий, внутренне присущих процессам природы и общества, ведет к качественным изменениям и является движущей силой таких изменений. Противоречие присуще всем процессам, происходящим в мире, но законы каждого отдельного процесса можно понять только путем изучения конкретных противоречий, существенных для каждого отдельного процесса, и специфических форм, которые принимают эти противоречия в специфических случаях. Противоречия внутренне присущи процессам. В предыдущей главе мы рассмотрели, каким образом происходят качественные изменения путем борьбы противоположных сил. Это было показано на примере изменения жидкого состояния тела в твердое или газообразное, а также на примере изменения общества, на примере его перехода от капитализма к социализму. В каждом случае действуют противоположные тенденции, борьба которых завершается определенным коренным преобразованием, качественным изменением. Эта борьба не является внешней и случайной. Эту борьбу нельзя правильно понять, если мы будем считать, что речь идет о силах или тенденциях, возникающих совершенно независимо друг от друга, которые случайно встречаются, сталкиваются и приходят в конфликт друг с другом. Напротив, эта борьба является внутренней и необходимой, ибо она возникает и проистекает из природы процесса в целом. Противоположные тенденции не являются независимыми друг от друга. Напротив, они неразрывно связаны между собой, как части или стороны единого целого. И они действуют и приходят в конфликт на основе противоречия, внутренне присущего процессу в целом. Движение и изменение происходит на основе причин, внутренне присущих вещам и процессам, на основе внутренних противоречий. Так, например, старая механистическая концепция движения состояла в том, что движение происходит только тогда, когда одно тело сталкивается с другим. Для механистической концепции не существует никаких внутренних причин движения, то есть самодвижения, а существуют только внешние причины. Однако в действительности противоположные тенденции, которые действуют в ходе изменения состояния тела, действуют на основе противоречивого единства сил притяжения и отталкивания, внутренне присущего всем физическим явлениям. Подобно этому, классовая борьба в капиталистическом обществе возникает на основе противоречивого единства обобществленного труда и частного присвоения, внутренне присущего капиталистическому обществу. Она возникает не в результате внешних причин, а в результате противоречий, заключенных в самой сущности капиталистического строя. В противоположность этому теоретики консервативной партии и правого крыла лейбористской партии доказывают, что классовая борьба вызывается внешним вмешательством, коммунистическими агитаторами и советскими агентами. Они полагают также, что если только можно было бы остановить это внешнее вмешательство, то капиталистический строй мог бы прекрасно преуспевать в том виде, как он есть. Внутренняя необходимость борьбы противоположных сил, а также внутренняя необходимость ее исхода, необходимость, базирующаяся на противоречиях, внутренне присущих процессу в целом, не является просто тонкостью философского анализа. Она имеет очень большое практическое значение. Например, буржуазные теоретики вполне могут признавать факт классовых столкновений в капиталистическом обществе. Однако они не признают необходимости такого столкновения. Они не признают того, что этот факт основывается на противоречиях, присущих самой природе капиталистического строя, и что поэтому эта борьба, достигнув своей высшей точки, может завершиться только крушением самой системы и замены ее новой, высшей системой общества. Таким путем они пытаются смягчить классовую борьбу, ослабить ее и примирить противоположные друг другу классы или затушить эту борьбу и таким образом сохранить систему целой и невредимой. Именно такой буржуазный взгляд на классовую борьбу вносится в рабочее движение социал-реформистами. Именно в противоположность такому узкому метафизическому способу понимания классовой борьбы Ленин указывал: «Главное в учении Маркса есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто. Но это неверно. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов значит урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист – лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого, да и крупного буржуа. На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма. Ленин, государство и революция. Вообще противоречие внутренне присуще данному процессу. Борьба, которая является характерной для процесса, представляет собой не внешнее столкновение случайно противоположных факторов, а разрешение противоречий, принадлежащих самой природе процесса. И эта борьба обуславливает исход процесса. Противоречие есть единство и борьба противоположностей. Коренным представлением в диалектике является именно такое представление о противоречии, внутренне присущем самой природе вещей, которое состоит в том, что движущая сила качественных изменений лежит в противоречиях, находящихся внутри всех процессов природы и общества, и что для того, чтобы понять вещи и явления, контролировать их и господствовать над ними на практике, мы должны исходить из конкретного анализа их противоречий. Что именно мы подразумеваем под противоречием? Согласно обычной метафизической концепции, противоречия возникают в наших понятиях о вещах, а не в самих вещах. Мы можем высказывать противоречивые положения о вещи, и, следовательно, в том, что мы говорим об этой вещи, имеется противоречие, однако в самой вещи не может быть никакого противоречия. При такой точке зрения противоречие рассматривается просто и исключительно как логическое отношение между отдельными положениями, и при этом оно не берется как действительное отношение между вещами. Такая точка зрения основывается на рассмотрении вещей в статике, как затвердевших и замороженных, и не принимает во внимание их движений и динамических взаимосвязей. Если мы будем рассматривать реальные сложные движения и взаимосвязи действительных сложных вещей, то мы найдем, что противоречивые тенденции могут существовать и действительно существуют в них. Например, если силы, действующие в теле, сочетают в себе тенденции притяжения и отталкивания, то это есть реальное противоречие. И если движение общества объединяет в себе тенденцию к обобществлению производства с тенденцией к сохранению частного присвоения продукта, то это также является реальным противоречием. Существование противоречий в вещах представляет собой очень хорошо знакомое нам явление. В этом, по крайней мере, нет ничего непонятного, и об этом часто упоминается в будничных разговорах. Например, мы говорим о человеке, что у него противоречивый характер, или что он полон противоречий. Это означает, что этот человек проявляет противоположные тенденции в своем поведении, как, например, мягкость и жестокость, отвагу и трусость, эгоистичность и самопожертвование. Или еще, противоречивые отношения являются предметом будничных сплетен, когда мы говорим о супружеской паре, которая вечно ссорится, но никогда не будет счастлива порознь. Подобные примеры указывают на то, что когда мы в марксистской философии говорим о противоречиях в вещах, мы не изобретаем некую искусственную философскую теорию, а имеем в виду нечто такое, что хорошо известно каждому. Мы не употребляем также слова «противоречие» в каком-то новом, необычном, исключительно нашем смысле, а пользуемся им в его обычном повседневном значении. Действительное противоречие есть единство противоположностей. существует реальное противоречие, внутренне присущее, как мы говорим, самой природе вещи, процесса или отношения, когда в этой вещи, процессе или отношении объединяются вместе противоположные тенденции таким образом, что ни одна из этих тенденций не может существовать без другой. В единстве противоположностей обе противоположные стороны находятся в отношении взаимной зависимости, где одна противоположность является условием существования другой противоположности. Например, классовое противоречие между рабочими и капиталистами в капиталистическом обществе является как раз таким единством противоположностей, потому что в капиталистическом обществе ни рабочие не смогут существовать без капиталистов, ни капиталисты без рабочих. Природа капиталистического общества такова, что эти противоположности находятся в нем вместе в неразрывном единстве. Это единство противоположностей принадлежит самой сущности общественной системы. Капитализм есть система, при которой капиталисты эксплуатируют рабочих, а рабочие эксплуатируются капиталистами. Именно единство противоположностей в противоречии делает неизбежной и необходимой борьбу противоположностей. Поскольку противоположные стороны неразрывно объединены, постольку существует борьба. Так, например, вследствие того, что противоположные классы объединены в капиталистическом обществе, развитие этого общества происходит и не может не происходить в форме классовой борьбы. Мы можем также говорить о взаимопроникновении противоположностей в противоречии, ибо в любой фазе борьбы каждая из противоположных тенденций, объединенных между собой в процессе борьбы, по своему действительному характеру и действию, во многих отношениях подвержена влиянию, изменению или проникновению со стороны другой тенденции. На каждую сторону противоречия всегда воздействует ее связь с другой стороной противоречия. Разрешение противоречий. Мы можем понять процессы природы и общества, контролировать эти процессы и господствовать над ними, только благодаря пониманию их противоречий и следствий этих противоречий, только благодаря пониманию способа разрешения этих противоречий. Противоречие является движущей силой изменения. Так, если мы хотим понять, каким образом изменяются вещи, и контролировать и использовать эти изменения, мы должны понять их противоречия. Почему мы можем сказать, что противоречие есть движущая сила изменения? Потому что только наличие противоречий в процессе создает те внутренние условия, которые с необходимостью вызывают изменения. Процесс, в котором не содержалось бы никаких противоречий, просто продолжался бы все время одним и тем же образом до тех пор, пока какая-нибудь внешняя сила не прекратила бы или не видоизменила бы его. Движение без противоречий представляло бы собой беспрестанное повторение одного и того же движения. Именно наличие противоречий, то есть противоречивых тенденций движения или единства и борьбы противоположностей, вызывает изменение движения в ходе процесса. Представьте себе, если сможете, общество без противоречий. Это было бы общество, где люди, постоянно выполняя одни и те же операции одним и тем же способом, удовлетворяли бы все свои потребности. Такое общество никогда не изменялось бы. В этом обществе постоянно бы происходило движение, поскольку люди все время выполняли бы известные операции. Однако это движение всегда было бы тем же самым. Происходил бы процесс, но это был бы процесс повторения. Однако подобное общество не существует и не могло бы никогда существовать, потому что вследствие самой природы условий человеческой жизни всегда должны быть противоречия в обществе. Удовлетворяя свои потребности, люди создают новые неудовлетворенные потребности, а развивая свои производительные силы, они создают такое положение дел, когда им необходимо изменить свои общественные отношения и учреждения в соответствии с этими производительными силами. Вот почему происходят изменения в обществе. Общественный процесс не есть процесс повторения. Напротив, он представляет собой процесс, в котором происходят новые вещи и явления. Далее некоторые метафизические материалисты пытаются представить Вселенную как систему частиц, сталкивающихся друг с другом и отлетающих друг от друга. Такая Вселенная была бы Вселенной постоянного движения частиц, однако она была бы Вселенной, где постоянно повторяется одно и то же движение. Действительная Вселенная не похожа на такую Вселенную, потому что она полна противоречий. Противоречий притяжения и отталкивания, изучаемых физикой, соединения и разъединения атомов, изучаемых химией, противоречий процессов жизни и взаимоотношения организма со средой, изучаемых биологией. Именно разрешение этих противоречий в их специфических формах, в специфических процессах составляет действительные изменяющиеся процессы действительного изменяющегося мира. Это показывает, что там, где существуют противоречия, происходит разрешение этих противоречий, разрешение борьбы противоположностей, возникающей из единства противоположностей. Процесс есть разрешение его собственных существенных противоречий. Всеобщность и специфичность противоречия. Противоречие есть всеобщая черта всех процессов. Однако каждый специфический вид процесса имеет свои собственные специфические противоречия, которые являются для него характерными и отличаются от противоречий, присущих другим процессам. Это положение было подчеркнуто Мао Цзэдуном в его работе «Относительно противоречия», в которой он дал наиболее полное из имеющихся до сих пор в марксистской литературе исследований этой концепции. Мао Цзэдун проводит различие между всеобщностью и специфичностью противоречия. Из всеобщей идеи о противоречии никогда нельзя вывести то, что случится в любом специфическом случае, или то, каким образом можно контролировать специфический процесс. Как уже подчеркивалось, диалектический метод не состоит в приложении некой предвзятой схемы к объяснению всего. Напротив, он состоит в том, чтобы основывать выводы только на конкретном анализе конкретной ситуации. Каждый вид процесса имеет свою собственную диалектику, которую можно постичь только путем тщательного изучения этого специфического процесса. Диалектика мира атомов не является точно такой же, как диалектика тел, непосредственно доступных восприятию наших чувств. Диалектика живых организмов не является точно такой же, как диалектика процессов неорганической материи. Диалектика человеческого общества есть новый закон движения, а каждая фаза развития человеческого общества снова несет с собой свою собственную специфическую диалектику. Так, например, противоречие между тенденциями притяжения и отталкивания в физическом движении и противоречие между интересами классов в обществе оба являются противоречиями. Это свидетельство всеобщности противоречия. Однако каждое противоречие имеет свой собственный отличительный характер, иной, чем у другого противоречия. Это свидетельство специфичности противоречия. Нельзя изучить законов физики или законов общества, если пытаться вывести их из всеобщей идеи о противоречии. Их можно изучить только путем исследования физических и общественных процессов. Физические движения и движения людей в обществе являются совершенно разными формами движения. И таким образом противоречия, изучаемые социологией, являются иными, чем противоречия, изучаемые физикой, и разрешаются они иным способом. Общественные и физические процессы являются подобными в том отношении, что каждый процесс содержит в себе противоречия, однако они различаются теми противоречиями, которые содержит в себе каждый процесс. Противоречия, характерные для каждого вида процесса, можно назвать существенными противоречиями этого вида процесса. Например, противоречия между силами притяжения и отталкивания являются существенными противоречиями физических процессов, а противоречия между производительными силами и производственными отношениями являются существенными противоречиями общественных процессов. Если мы будем далее рассматривать существенные противоречия, характерные для разных видов процессов, то мы сможем сказать, что эти противоречия проявляются специфическими способами в специфических случаях процессов данного вида. Например, существенные противоречия общественных процессов проявляются специфическими способами в каждой специфической общественной формации. Противоречия между производительными силами и производственными отношениями принимают специфические формы в различных формациях общества. Так, в капиталистическом обществе оно принимает специфическую капиталистическую форму противоречия между все возрастающим общественным характером производства и сохранением частного присвоения. С другой стороны, отношения между любым видом живого организма и его средой являются противоречивыми. Организм живет только благодаря своей среде, и в то же самое время его среда содержит угрозу для его жизни, которую, угрозу, он должен постоянно преодолевать. У человека это противоречие принимает форму специфического противоречивого отношения между человеком и природой, а само это отношение принимает еще более специфические формы на каждой ступени общественного развития человека. Человек есть часть природы и живет благодаря природе. Человек также живет, противопоставляя себя природе и подчиняя природу своей воле. Само это противоречивое отношение развивается и принимает специфические формы вместе с развитием человека. Оно, например, имеется налицо как при первобытно-общинном строе, так и при коммунизме. Однако оно представляет при коммунизме иную сторону, чем при первобытно-общинном строе. Следовательно, для того, чтобы понять процесс и изучить, каким образом контролировать его и господствовать над ним, мы должны узнать его существенные противоречия и исследовать специфические формы, которые эти противоречия принимают в специфических случаях.